Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Ну, пойдем теперь, пошли. Давай, пойдем. Пойдем так. Стоять, ну чего ты, Стой, подожди. Так, о, сейчас мы с тобой погуляем по Ливаде. Немножко. Вот так, маркиз, а? Вот. Это там что еще? Эй! Эй! А ну, пойдем, лыгари. Утро уже. И ни стыда, ни совести. А, Харьковский ипподром. ЧП. ЧП всесоюзного масштаба. Так уж. На ипподромах всегда шальные деньги, публика сомнительной репутации, криминал. Верно. Но тут особый случай. На ипподроме к очень большим соревнованиям готовились. Со всех республик ехали эти лучшие... Господи, боже мой, как они? Ну, скукуны. А потом знали, что за москвичей очень высокие чины приедут болеть. Начальство боялись. Понятно. Но тут обстоятельства... Да неприлично скандальные. Потом очень надеялись на быстрое раскрытие. Пострадавшая женщина еще дышала. Да вы что? Да-да. Так. Павел Иванович, здравствуйте. Здрасте. А мне сказали два тела. Да, было два. Тела пробиты насквозь металлическим прутом. Мужчина наповал. А у женщины, видимо, задеты крупные сосуды. Ее увезли на операцию. Это орудие убийства. Наконечник остался в теле женщины. Слом фигурный, характерный. Ничего себе длина. А что это вообще такое? Похоже, знаете на что? Свинью видели, как режут? Но. У нас в деревне из рессоры такие ножи делали. Вот такие, не вру. Ладно, давайте факты. Соображения. Следов ноль. Мужчина практически голый. На женщине были только трусики. Песок затоптан. А из вещдоков бутылка, апельсины, одежда, сумка и вот это. Можно? Прокаева Ирина Игоревна. Она? Да черт его знает. Лицо кровью залито было, поди разбери. На фото блондинка... Была брюнеточка. Странно. Товарищи, можно вас? Вам надо обязательно на это взглянуть. А ну, пошли. Игорь Ильич. Да. Пошли с нами. Прочесали все, наткнулись на кровь. Капли, потеки. Пойдемте, покажу. Вот. А дальше капельный след. Ага. Ну вот вам и след, Игорь Ильич. Что скажете? Значит так. Мазок сделан сверху вниз. Ага. А это что такое? Разбита голова. Здорово. Прям Шерлок Холмс. Элементарно, лейтенант. Тут присохшие крови волосы. Ну, понятно. И лучше бы вы здесь не топтались. Ладно, Пройдемся по следу. Ведите, лейтенант. Эх, не пробились в нашу высшую лигу. Всего одну очку с выезда привезли. Ага. Мне прежние свои очки в Оржоникидзе взяли. И где там? В Нальчике. Точно. О, верной дорогой идем. К забору след. Куда идти-то? Вот, смотрите, на вершине. Ага. Ну, держи. Вот так это было. Ох, прокуратура. А вот след. Осторожно. Вот следы. Здесь след обрывается. Зато начинается другое. Штатные шины копейки И-151. Позволь заметить, таких десятки тысяч. Ну нет, позвольте не позволить. Смотри, вот щербина. Вот, вот. Это заднее колесо. Иначе бы накладывался отпечаток. Это уникальный рисунок шины. Лейтенант, место оцепить. Когда Варченко закончит с пятном крови, пусть займется этими следами. И все хорошенько здесь прочесать. Что искать? Кровь. Посторонние предметы, трупы, все. А мы что? А мы, Саш, расспросим людей насчет этой Прокаевой. Пошли. Как Прокаева выглядела последний раз, когда вы ее видели, Владислав Олегович? Вчера, что ли? Да. Ну, как обычно. Джинсики, блузочка светленькая, жакетик какой-то. Ой, талантливая, я вам скажу, девочка. А цвет волос какой? Прическа? Черненький, а прическа модная, современная. Телефон ее есть? Ой, где-то был. Наберите. Ага. А по какому поводу вы виделись вчера? Да какой повод? Зашла, ключ сдала и все. Никто не отвечает. А что за мужчина там в Левате? Ваш? Да не, ходят тут всякие побухать, поразворачивать, как будто парка им мало, понимаешь? Ну, понятно, что здесь крыша, комфорт, это ж не под кустиками развратничать. А меня одного на такую территорию не хватает. Значит, мужчину вы вчера не видели? Да не было никого. Вот, Сергей Максимович, ну я же вам сколько раз говорил, то меня одного на такую территорию не хватает. С вами потом, Никулин, поговорим. Вы из органов? Да. Пройдемте. Не в этом же амбре беседовать. Ой, Господи. Мы не можем пока что показать вам пострадавшего. Ее оперируют. Да я и не рвусь. Небось, зрелище еще то. Как насчет хахалей у нее? Есть? Да какие хахали? Не фантазируйте. Хорошая девчонка, с достоинством себя держит. Не стесняется так, чтобы... В общем... Посмотреть приятно, а потрогать ни-ни. Умница, инфиз закончила. А что она делает на ипподроме? Наездница, представьте себе. Их мало хороших. Ирка такая. Враги по спортивной линии, конфликты. Бог с вами. Ее любят здесь все. О, Павел Иванович. О. Звонили из неотложки. Жива. Есть все шансы, что придет в себя. А вот Зет, спасибо. Ну, мне-то не за что. Иди, там тебя твой эксперт зовет. Ага, понял. Пойдем. Ну что, Игорь Ильич? У меня тут все, мужика везем на вскрытие. А что с замком? Следов взлома нет, открывали родным ключом. Секундочку, товарищи. Вы мне тут тень на ипподром не бросайте. Следов взлома нету. Выходит и убийца из наших. Простите, но это глупость. Повторюсь, Иру все на руках носили. Ну так ее и не убили. А я говорю, что вижу. Ни отжима, ни дубликата, ничего такого. Разрешите? Да. Прочесывание закончили. Вот нашли, в лесу за забором. Что же вы вещдоки перемещаете, лейтенант? Виноват. Принесли мне. Но место и пальцем не тронули. Пойдемте покажу. Сейчас пойдем. Игорь Ильич, проверьте. Сколько экземпляров ключа есть от этой двери? 3. Один эталонный, он всегда на вахте. На всякий пожарный. И дубликаты. Один у конюха. Это тот, который тела обнаружил? И один у жакеев на руках. Берут тот, у кого по плану выгул. Но в конце рабочего дня сдают на вахту. Это железно, как отче наш. Сейчас проверим. Не понял. Вот вы мне лучше эту загадку разгадайте. Вчера делал сверку счетчика 23.17. Сегодня на 10 киловатт больше. За ночь. У нас убийство. А вы нам про счетчик. Пусть ОБХСС разбирается. Да, ключ от этой двери. И есть отпечаток пальца, кровавый. Сдают, говорите? Как отче наш. Их-ху-ху. В сторону. Вы сказали про Кэва, вчера заходила сдать ключ. Где он? Здесь 2 ключа. Где третий экземпляр, Никулин? Зачем вы соврали нам? Был, ей-богу, был. Вот тебе крест, чертовщина какая-то. Фу. Чертовщина — это когда лук с утра едят. Что, ничего другого на завтрак не нашлось? А что у нас в корзиночке? Развитие спиртных напитков в общественном месте? Забирайтесь, Никулин. В КПЗ расскажете про ключ. КПЗ за распитие? Да вы что, мужики? За убийство. Ключ же был вчера тут. Правильно? А сегодня мы нашли его в лесу, в крови. Ну что? Кто его убийца дал? А? Или ты сам ее прирезал? Руки, вы что? А что? Запросто. Сам же говорил, девчонка талантливая. Угу. А она с таким не то что не ляжет. На одном гектаре не сядет, да? Что, увидел Прокаева с другим мужиком, кровь в голову, ревность, прирезал ее, дурочку тут валяешь? Где ключ? Да выходи, я был. Ирка вчера вечером пришла, проставилась, не помню. Здрасте. О, последняя. Чего с конями возишься? Беги, небось, парни уже заждались. Ой, да ну их, дядь Влад, а можно я еще останусь? Мне бы гнетка объездить. Ой, Ирка, нам директор подорван. Ох, устроит разорвать. Это точно. Это вам за беспокойство. Я тихонько. Да ну не положено. И в обход мне скоро. Ир. Как раз и согреетесь. Холодно все-таки. Ну я пойду. Ой, иди, иди, иди. Ох, объездил бы я тебя, ох, покатал бы. В котором часу это было? 9:30. А потом меня сморило, ну, заснул, я не слышал ничего. Вы только не говорите, мужики, про это. Прошу очень. Директор что, не знает про водку? Да что там директор? Баба моя Зинка, узнают, убью. Я же в завязке. Громоти. Ну и что нам будет за молчание? А? Я знаю, кто ее мог порешить. Ну какой же я ревнивец. А тот бугай хлопец, он может. Кто? Сенька Тетеря. Тетеря Семен Иванович, 26 лет, рабочий подрома, кузнец. Студент к тому же. Ответственный, трудолюбивый. Ну что, официальная характеристика хорошая. За глаза говорили, что он ухаживал за Ириной Прокаевой. Ну, правда, без взаимности. Но самое интересное, самое главное не это, а вот это. Идите сюда, Артем, посмотрите. Это журнал выдачи ключей ипподрома. Куда смотреть? Вот. Вот, в день убийства на ипподроме не появлялся. За 2 дня до этого тоже не появлялся. Ключей ему не выдавали. Интересно. Ну, так нужно ехать к этому Тетере. А? Где он там живет? В общежитии. Заходите, спит он. Угу. К Кучеряво живут студенты. Какая нынче пара в разгаре? Да он под утро завалился только. Я бы разбудил его, да себе дороже выйдет. Еще втащит с бадуната. Подъем, тетеря! Давай подъем, милиция! Какого черта? Просыпайся! Кто вызвал? Ты серый? Мне оно надо. Твои дела. Сам разбирайся. Где вы были сегодня ночью? Чем занимались? Не помню. На Харьковском ипподроме обнаружили пронзенные металлическим клинком тела парня и девушки. Преступник настиг пару в момент интимной близости. Девушка была жива. Личность пострадавшей установили. Наездница Ирина Прокаева. Под подозрение попадает кузнец ипподрома Семен Тетеря. Выяснилось, он был влюблен в Ирину, сильно ее ревновал. Оперативники наведались к кузнецу, чтобы узнать, где он был в ночь трагического происшествия. Янтарным с пива начал, таксистом водку. Че, кому-то репу начистил, а? Когда в общагу вернулся? Часа в 4 утра. Да ладно, Сеня, они у комендантши и так узнают. Блин, Сеня, какого черта в собачью пору? О, да ты нажравшись? А что это у тебя там, на руках кровь? Завали пасть! Как скажешь. Только свет после себя не забудь выключить. Потом читал, наверное, еще с полчаса. Читал? Самое оно после, да, тетеря? А что вам от меня надо? Прокаеву хорошо знаете? Ну? Какие между вами отношения? Это мое дело. Это уголовное дело, тетеря. Прокаеву сегодня ночью пытались убить. Че? Проткнули ее чем-то, и мужчину, который лежал на ней. Мужика на ней? Убью! Угомонись! Убили уже. Да идите вы. Где были ночью, неизвестно. Отношения плохие, иначе зачем фотографии рвать? Кровь на рубашке. А это что? Это штык для бати выковал. Он свиней режет. Одевайся, тетеря. Поедешь с нами. И советую отвечать по-человечески. Забирай его. Одеваемся. Что? Да вот читаю протокол допроса кузнеца. Начался в 15:10. Длился ровно... Ну, в общем, кузнец отвечает на все вопросы. Но продолжительность, вот время поставили, 8 минут. Ошибка? Следователю позвонили из реанимации. В этот момент Ирина Прокаева скончалась. Обширное внутреннее кровотечение. И теперь кузнеца подозревали в двойном убийстве. Угу. Да ну это я так сгоряча сказал, что убью. Да я бы ее пальцем не тронул, ну вы что? А сотрудники ипподрома сказали, что вы ревновали. Я этим сотрудникам ипподрома языки-то поотрываю. Ну вот видишь, говорил, пальцем не трону. Давай рассказывай, как было. Выследил, наказал, да? Двоих проткнуть тут еще, знаешь, сила нужна. Не было меня там. Вот ваш штык для бати, свиней резать. А вот тот самый клинок, орудие убийства. Ваша работа? Не моя. И не наша. У нас в кузне так не сделать. Это почему? Машинная ковка. А у нас только ручная. Ты на кой черт вообще ковать кому-то такой дрын? Мачете какое-то. На кой, не на кой, это знаешь, несерьезно. Мотив у тебя только. Других ухажеров у нее не было. Да какой я ухажер? Она меня бросила. А это я за ней так, по инерции бегал. А фотографию зачем рвали? От душевной боли. Видел я пару дней назад с каким-то хлыщом. Послали меня забор починить. Эй! О, привет! А ты что делаешь? Следишь? Работаю. А с кем это ты там лизалась? Слышь, Сень, это мое дело. Ты парень хороший, но ты не мой парень. Не обижайся, прости. Понимаешь, Сень, все это город, работа, люди. Ну не мое это, Сень. Я большего хочу. А, тачку, что ли? Вот этот хмырь в забацанной копейке. Это твое? Во-первых, это просто дружеский чмок в щеку. А во-вторых, это хмырь с компашки, который даст мне шанс. Новая жизнь, новая профессия. Понял? Не понял. Ну не напрягайся, Сень. Кое-что у нас было, но я тебе обещаний не давала. Правда же? Просто забудь. Я могу пройти? Excusez-moi. Adieu. Копейка, говорите? Какого цвета? Синего. А водителя не разглядел. Ну, не до того было. Ну, психанул я. Ну, куролесил, на работу не ходил. Видать, подрался с кем-то. Оттого и кровь на рубашке. Ну... Разрешите? Секундочку. Я не вовремя? Нормально, сейчас. Там результаты дактилоскопии. Отпечаток пальца на ключе не совпадает с отпечатками тетери. Павел Иванович, ну даже если не он дверь открывал, остальное сходится. Мотив есть, алиби нет. Я бы его не выпускал. Да я бы тоже, если бы у нас было что-то реальное. А так, разве что клинки. Насчет всего остального любой выпускник юрфака разнесет нашу версию по бревнышку. Да вы не плачьте, я вас пустыми руками не оставлю. Помните, в мазке крови я нашел волоски, короткие, черные, сильно вьющиеся. Да, да, чистый каракуль. И что? Волосы с головы с остатками кожи. Значит, у человека, который оставил след, разбита голова. Угу. И судя по количеству крови, травма серьезная. Мужчина, женщина? Раньше бы сказал мужик, коротко стриженный. А эти современные прически, не знаю. Это да. Прозвоню по больницам. Ага. Спасибо, Игорь Ильич. Заполняй. Выпускаете, да? Пока что. Я бы не выпускал. Вот. Это ответы из харьковских неотложек. Так. Травмпунктов. Отделение хирургии. Что имеем? Семеро пациентов с травмами головы. Из них под описание подходил только один. Вижу. Пациент травматологии четвертой неотложки. Роман Романович. Кравченко? Кравченко. Вон тот. Обратился сам. Приехал на своей машине. Она внизу, там у входа стоит. Копейка. Копейка? Следы у забора помнишь? Похоже, наш клиент. По словам больного, поскользнулся, упал, но врет. Травма характерна для удара. Рассечение. Так вы нашим сообщали? Как положено. Ну, вы знаете, сколько в Харькове по ночам такого добра случается. Тем более, жертв нет и претензий пострадавшего тоже. Понятно. Вечер добрый. Да это лишнее. Ваши погоны... Сквозь халаты светится. По мою душу пришли? Я смотрю, мужчина уже с нами дело имел. Угу. Город такой. Все-все видят. А по поводу головы не помню. Гулял, упал, очнулся, гипс. Место покажете? Может, кто-то видел? Не помню, голова побаливает. А свидетели? Какие ночи свидетели? Одни потерпевшие и подозреваемые. А может, на ипподроме? Там же закрыт на ночь. Слушайте, мне бы отдохнуть. Я все, что знал, сказал, а не верите? Так докажите. Да, без вопросов. Сейчас пальчики ваши откатаем. Сверим с теми, что нашли на месте преступления. Делов-то. Да это еще по какому праву? Я жаловаться буду. Помогите! Да тихо вы там, елы-палы. Короче, Павел Иванович, только время зря теряем. Лежать! А то в отделении политравмы окажешься. Сечешь? The winner takes all, the loser standing small. Да? О, я же говорил, не спи. На страже социалистической законности, да? Садитесь. Чаю будете? О, хорошо бы. Китайский? Чем порадуете? Ну, начнем с плохой новости. Пальчики Кравченко с отпечатками на ключе не совпали. Ага, плохо. Спасибо. Угу. Что такое? Ничего, поперхнулся. Павел Иванович, а это точно чай? Обижаете? Пуэр. Made in China. Ну, а хорошая новость. Машина Кравченко, на которой он в больницу приехал, вот. Так. Следы заднего протектора совпали со следами на дороге у ипподрома. Mm. И еще. Группа крови в каплях на стене на заборе совпали с данными Кравченко. Угу. Ну, предлагаю факт. Что, тоже чай не нравится? Не-не, мне нормально. А. Мне селедка отдает. Ну, вам, конечно. Грузинский номер 36, вершина блаженства. Ладно, факт пребывания Кравченко на месте убийства предлагаю считать доказанным. Нужно проводить обыск. Безотлагательно. Павел Иванович. Что? Да люди с ног валятся. Мы еще у Прокаева не были. Нам бы в помощь кого-нибудь и поспать бы. Хорошо. 6 часов на сон. А с утра мы к Прокаевой, а к Кравченко Коля Орликов поедет. Все, отбой. Спасибо. Спокойной ночи. Ага. Чай мне нравится. Чай, правда, что попало. Здравия желаю, коллеги. Здорово. Здорово. Что-то интересное? Да так, Ден Рид. Вообще ничего серьезного. Что там по Кравченко? Осветитель на телестудии имеет выговор. Соседи характеризуют положительно. Судимости и приводов нет. Ты мне по результатам обыска говори. Ноль. Квартира сущий гадюшник, но ничего криминального. Единственное, что связывает с Прокаевой, на обоях надпись «Паста мажется» переписал. Угу. Заря 2000. И знаки вопросов. Как думаете, что это? Заря, заря. Пароход такой есть речной, вроде бы. И село такое есть. А при чем здесь 2000? И вообще, что такое заря? Может, это кличка лошади, а 2000 – это ставка в рублях. Угу. Ладно, не будем гадать. Спросим у Кравченко и узнаем. Я заезжал, спрашивал, молчат. О, а что это такое? Что-то смутно напоминает. Не может быть. Откуда они здесь? Они? Алмазные подвески королевы. Что? Да ладно. Вы что, кино не смотрели? Ха. Тысячи чертей. Что, правда, алмазные? Бюджеты советских фильмов на фоне зарплат рядовых тружеников выглядели астрономическими. От 200-300 тысяч рублей до рекордных 60 миллионов на «Войну и мир» Сергея Бондарчука. И все же денег обычно не хватало. Экономили на пошиве костюмов, аренде, реквизите. Одежда и предметы реквизита кочевали из фильма в фильм. Так к «Бронзовой лошади» из «Служебного романа» приценивался Горбунков в бриллиантовой руке. Художники творили чудеса, создавая реквизит буквально из хлама. Пепелац для фильма «Кин-дза-дза» из хвостовой части бомбардировщика. Миелофон для Алисы Селезневой из промышленных призм, взятых на оптико-механическом заводе. Подвески королевы из грошовой бижутерии, купленной на толкучке. Режиссер «Мушкетеров» Юнгвальд Хилькевич сам мастерил их всю ночь перед съемками. Реквизит культовых картин часто похищали. Так со съемочной площадки исчезла трубка Шерлока Холмса работы знаменитого мастера Алексея Федорова. А, у вас в руках подвески, которые были найдены у Кравченко. А вот это стоп-кадры из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Точно такие же. Как две капли воды. Да. Следователь даже письмо отправил на детскую киностудию. Мол, там у вас ничего не пропало. Но как это связано с убийством? Убитая наездница не была связана с кино? Ну, это на первый взгляд. Была дублершей. Вместо какой-то актрисы скакала на лошади. Холодно. Родители Прокаевой приехали и поведали кое-что неожиданное. Вот, попейте. Хороший грузинский чай. Маргарита Степановна, расскажите, что знаете. Ира звонила нам 15-го. Такая радостная. Говорила, пробуется фильм какой-то. Фильм? Странно. В Харькове киностудии, в общем-то, нет. А кто снимает, откуда? Не говорила, что за роль? Не запомнила я. Что-то французское. Французское. А вы знаете уже, почему это произошло? К сожалению, пока нет. Но мы делаем все возможное. Убийцу найдем. Все понятно. Она с детства не могла определиться, спорт или кино. Но выросла, то она возле конезавода. Если бы вы ее знали, какой она была. Мы сможем забрать тело, похоронить по-людски? Пока что нет. Простите. Павел Иванович, можно? Секундочку. Вот что мне? Слушай, Прокаева, оказывается, проходила кинопробы. Помнишь, Тетеря говорил, компашка какая-то, которая изменит ее новую жизнь? Да, новая профессия. Думаете, кино? Ну, так она же нет киностудии. Может, гастролеры какие-то? Еще это подвеска. Все один к одному. Кино. Че звал-то? Так я как раз насчет подвески. Одесситы звонили. Так. Реквизит по фильму на месте. Блин. Кроме ботфортов каких-то, перьев и подвесок Анны Австрийской. Опа. Не нравится мне это кино. Значит так, я с Орликом в Одессу, а ты остаешься за главного. Пройдемте. О, Настя, как хорошо, что тебя встретила. Одну секундочку. Да-да. Так, я на фильм перестала, чтобы бухгалтерия подписала вот эти бумаги. Ты меня поняла? Вот это. Внимание, приготовились. Камера. Берегите женщин, проба один. Начали. Марьяна Филипповна, у вас что, тут какая-то знаменитость? Да. Реквизиторская у нас там. Геннадий Пантелеевич уехал, сказал, чтобы вас провести. У меня же дел нет. И дитя у меня с садика забирать не нужно. Что мне стоит? Вы извините за беспокойство. А я просил его список подготовить. Лиц, имеющие доступ к реквизиторскому мушкетеру? Да. Пожалуйста. Что мне стоит потратить 3 часа жизни? 4 человека. А что это за звезда напротив фамилии Янко? Ну, молодой человек просил составить список тех людей, которые проживали постоянно в Одессе. И это Янко? Ассистент художника по костюму? Да нет. Он увольнялся, на прошлой неделе только восстановился. Проще одного отметить, чем 3. Идемте. Вот. Угу. Я надеюсь, дальше вы сами? Да, конечно. Всего доброго. До свидания. Посторонним запрещено. Ищи, свищи потом реквизит. У вас и так реквизит по всей стране гуляет. Привет из Харькова. Я... Вы ко мне? Да, мы к вам, Янко. Объясните, как вот эта штука оказалась в Харькове у убитой гражданки Прокаевой? Откуда она у вас? И кто такая Прокаева? Не один я допущен к реквизиту, мало ли. А в ночь на 17-е где был? Да здесь, наверное. Кто подтвердит? Да никто. А зачем? Вы меня в чем-то подозреваете? Полтора года назад вы уволились, но сейчас вернулись. Где вы были все это время? Чем занимались? Ездил в Киев, поступал. Не получилось, ездил по стране. А это реквизит с мушкетеров? И шпаги настоящие? А, не трогайте, пожалуйста. Сломано. Опа. Как интересно. У нас в Харькове есть клинок, сломанный. Им убили двух человек. И мне что-то подсказывает, что линия скола совпадет с этой вот штукой. Я ничего не знаю. Почему мне угрожаете? Смотри, тютелька в тютельку. Сейчас еще пальчики откатаем. Уходите. Коль, звони в управление, вызывай конвой. Есть. В КПЗ продолжим. Там и пальчики откатаем. На Харьковском ипподроме обнаружили пронзенные металлическим клинком тела парня и девушки. Преступник настиг пару в момент интимной близости. Орудие имело необычный скол. Личность пострадавшей установили — наездница Ирина Прокаева. Во время обыска в ее квартире сыщики обнаружили исчезнувшую с одесской киностудии королевскую подвеску, которую изготовили для съемок фильма о мушкетерах. Наведавшись на киностудию, среди реквизита сыщики обнаружили сломанную шпагу. Это была недостающая часть орудия убийства. Подождите! Не звоните! Заявку с повинной. Сколько срока сбросят? Суд решит. Но сбросят. В двойном убийстве нужно за каждый год бороться. Отпечатков не должно было быть. Ключ? Да. Блин. С чего начать? Как убивали? Ну тут и сами могли догадаться. Момент подвернулся самый удачный. Аркаша с этой девкой меня не видел. Я взял шпагу и... Погодите, я что-то не понимаю. Откуда шпаги? Что вообще происходило на ипподроме? Ладно, начну сначала. Я хотел быть как они. Как кто? Как мушкетеры. Так, Янко, под психа не коси. При чем тут мушкетеры? Как при чем? Я был там. Я был на съемках мушкетеров. Такое видел, что вам даже и не снилось. Мне не обломилось. А ведь могло же. Чем я хуже? Да о чем ты? О боже, о девках. О девках же. Видели бы вы эти съемки. Картина Юнгвальда Хилькевича была не первой экранизацией романа Дюма, которую видели советские зрители. В 60-х на экраны страны вышла роскошная франко-итальянская лента Бернара Бордери. После выхода советской версии наши женщины спорили о том, какая Констанция красивее и чьи костюмы лучше. Но по поводу четверки исполнителей главных ролей зрители, а особенно зрительницы, были единодушны. Наши лучшие. Поклонницы, поклонницы. Поклонницы — отдельная тема. Ночевали на полу в коридорах, лезли в окна, преследовали артистов на автобусе. Вы в это верите? Ну, в мемуарах часто преувеличивают. Но мушкетеру Маню я помню очень хорошо. И что думаете, этот ассистент реквизитора захотел, чтобы ему тоже перепало? Так в его голове план и созрел. Аркаш, голые толпами режиссера подсунули, так он ее из своего номера выгнал. Ну, он же женат. Ну а ты что? Да что я? Был бы хоть помрежем. Так бы девушки стояли в очередь в мой номер. Да. Осел ты, конечно, Витек. Ну и говорил бы им, я помреж. Кто там проверяет? Аркаш, ты гений. Ты гений. Слушай, а что если мы возьмем реквизит взаймы и покатаемся по провинции? Поедем по ушам девкам. Мол, мы представители съемочной группы, а? Ищем натуру и девочек в массовку. Будем продолжение снимать. 20 лет спустя. Это ж гениально! Сколько у нас их будет, полжизни вспоминать будем. Тут главное презервативами запастись. Знаю этих провинциальных миледи. Схема работала как часы. Приезжаешь в любой город, селишься в доме колхозника и в ближайшую общагу. Ох и жара. Да. Здравствуйте, девчонки. А хотите сняться в кино? Ребята, а вы кто? Что надо? Добрый день. Одесская киностудия. Помреж Янко, администратор Бабаев. Нам нужна ваша помощь. Ой, мальчики. Ну а что надо-то? Понимаете, мы приехали кое-что снять для фильма. Натуру, пробные эпизоды, продолжение «Мушкетеров» 20 лет спустя. Слышали? Ну, конечно. И вот представляете, все можем снять, кроме гостиничного номера. Ну, просто ужас какой-то. Может, сдадите нам комнатку на недельку, а? Мальчики, я бы с радостью. У меня же женская общага. Ребят, ну куда же я вас? Не могу. Ну, ничего не поделаешь, Иннокентий. Да. Женщина права. Попробуем в доме колхозника, может быть. Попробуем. Спасибо вам, тем не менее. Мальчики, ну а Боярский-то приедет? С ним не ясно, но Абдулла будет точно. Так что? Девки, кино приехало! Ой! Светка! Свет, ты не представляешь, кто у меня сейчас здесь был! Сарафанное радио сработало. К вечеру к нашему номеру очередь как в мавзолей. Там-то жизнь провинциальная, а тут кино. У меня такого марафона в жизни не было. Да и не будет. А потом ваши кудри примелькались и вас начали бить. Да нет, просто бац, деньги закончились. Блин, Аркаш, что даже на пиво не хватает, а? Руб 20, такой баланс. Черт. Аркаш, это Риткина сумка. Ничего, хотела роль Мадлен, пусть платит. Подружка Д'Артаньяна. Червонец только. Слушай, а пусть она нам и заплатит, а? Ты че? За что? Да за вот это все. Алло! Подъем! Подъем! Значит, сейчас идешь домой и приносишь нам 100 рублей, ясно? Ты шутишь? Удрюха! Значит, смотри сюда. Фотоаппарат видишь на штативе? Пока ты тут с ним кувыркалась, я тебя всю от и до прощелкал. Ребят, вы что? Хватит шутить так. Значит, слушай меня внимательно, красавица. Аркаш, ты чего? Рот закрыл. Через час приносишь нам 100 рублей. Или снимки того, что ты вытворяла, увидят в деканате, дома, друзья. Это ясно? Ясно? Время пошло. Каш, ты чего, а? Ой, да хватит из себя Д'Артаньяна корчить. Мы с этим не только повеселимся, еще и заработаем. Ты девок приходуешь, я снимаю, потом тянем бабки. Князю прибыль, белке честь. Да? Скоты. Давай шевелись. Сейчас 200 будет стоить. Вот уроды. Давай, давай. Плата за роль устаканилась постепенно. 200 рублей. Башляли все. Не скажу, что мне это нравилось, но бабки хорошие. 1000-1500 в месяц. Я даже «Жигули» купил. Ну, с рук, правда. Облом случился в Таллине. Попалась девушка по имени Урве. Ведь она по-русски вообще понимает или нет? Значит, слушай меня. Мы покажем твои фотки твоим родителям, ясно? Ясно, ясно. Витя, у нас вина не осталось? Урве, нельзя, чтоб тебя такое увидели. Мальчики, я в Институте прикладных искусств позирую художником. Меня такой полгорода видела. Ты нам понт не бери, родная. С мужиком тебя тоже видели, да? Ты представляешь, что родители скажут? Они музыканты, прогрессивные люди. Слышали о такой штуке, как Section Revolution? Давай отпустим. Не заплатит. Да на характер работает. Сломаем. Ладно, сотня. Хорошее предложение. Вот вам хорошее предложение. Вы скидываетесь по стольнику, и я молчу. Или я сейчас иду в милицию и пишу заявление про групповое изнасилование. Улики сохранились. Пикнуть не успеете, как сядете. Но... Аркаша, давай заплатим. Считаю до трех. Раз, два. Аркаш! Аркаш, ты что? Ты... Аркаш! Урве! Кто-то видел, как она к нам входила? Да не, через окно впустили. Урве! Отлично. Дожидаемся темноты и выносим. Ты что? Ты что, сдурел? Ты ее убил. Надо сдаваться. Как не сдаваться? Только рыпнись, ты понял меня? У меня на тебя компромата полно. Вику помнишь? Из Новгорода. Так вот ей не 17, как она тебе наплела, а 15, понял? Так что заткнулся и все. Пакуем ее. Проверю по базе розыска. Угу. Урве? А фамилия? Откуда мне знать? Вот тогда я влип. Ко всей этой карусели с девками весь интерес пропал. Избежать нельзя. А негатив у Аркадия. Вы же кочевали. Явно при нем были негативы. Могли бы обыскать. Аркаша КМС по самбо. Угу. И карате знал. Ну и держался на стороже. Дальше стало еще хуже. В Харькове всплыл его кореш. Кравченко. С киноаппаратуры. И у Аркаши родилась новая идея. Ого! И что мы в этом коровнике забыли? Мы выходим на новый уровень, Витек. Будем теперь нашу похабень на пленку снимать. Продадим на запад, деньжат срубим, понял? Да сейчас. И кому эти лепехи нужны? Там своего порно полно. Деревня-то неотесанная. Мы здесь настоящее изнасилование снимем. Эй, ребят, то за это большие бабки отвалят. Есть тут фирма ЧИ? Я устрою. Главное, чтобы света хватило и проводка выдержала. А то просто так отпыхтишь, Аркашка. Значит, Рома занимается техчастью и продажей. А тебе камера и транспорт. Я в главной роли, ну, не считая девки. Кстати, актриса сама место выбрала. Прикиньте, думают, что мы здесь будем на роль пробовать. Ребят, не знаю, как вы, но... Но я пас. Чё? Опасно. Орать будет. Да и потом она нас всех сдаст. Не сдаст, не переживай. Мы снимем и смоемся. А ее кинем где-то там в лесу бухую. Мало ли что, да с кем. Да и орать она не будет. После моих таблеточек. Ну, разве что от удовольствия, понял? Да и пасовать уже поздно. Ты про Вику-то не забывай. Аркаш, давай заплачу за мои фото. Выкуплю, а? Дрейфишь, Витёк, да? Вижу. Ладно, отработаешь ночь, считай, мы в расчете. Подарок тебе будет. У тебя же день рождения сегодня. Но с тебя коньяк. Вот тут я испугался по-настоящему. Не поверил насчет леса. Понятно же, куда они девку собирались деть. А на такое не подписывался. Ну так пошли бы в милицию. За малолетку на зону? Спасибо. Я решился. Переколоть их шпагой вместе с девицей. Угу. Я планировал иначе. У меня и вправду был тогда день рождения. Мы остановились у Кравченко. Я и подумал, отлично, снимем и бухнем. Негативы были дома. Я решил воспользоваться таблеточками, нажруться, соберу негативы, пленку с девчонкой, устрою бытовуху и свалю. Ну, просто орел. А что делать? Меня загнали в угол. Актриса опаздывала. Я нервничал, вышел покурить. Девушка, а у вас спичек не найдется? Не курю. Витя? Витя Янко? Ты меня не помнишь? Ира Прокаева. Я с подружками 2 года назад квартиру в Одессе снимала. Летом. Ирка! Ничего себе! Я думал, ты в Ворошиловграде. Не, в Инфизе училась тут. А ты? А я на Одесской киностудии работаю. Иди ты! Так вы с Аркашей вместе? Вот совпадение. У меня тут встреча с Аркадием Башмачником. Помрежем. Знаешь такого? Я у него тут на роль пробуюсь. Представляешь? Нет, не знаю. Извини, я опаздываю. Удачи на съемках. Вить! Это было все. Я понял, кто наша актриса, и она меня узнала. Сбежать я не мог. Оставить, чтобы убили, тоже. Решил импровизировать. Здорово. Ты где шляешься целый день? Это живот скрутило. В больнице был. Попустило нервы. Давай, дуй за камеру. А света хватит? Да, я там 2 зари 2000-е поставил. Светильники звери. На киностудию должен. А актриса как? Аркашка уже ее накачал, так что свистните, когда закончите, помогу вытащить. Куда? Да подкинем ее к ресторану. Дом лесника. Там таких шалов пруд пруди. Несчастный случай на производстве. Давай, дуй быстрее. Я решил перед этой девкой лицом не светить. Это кто там? Это оператор, там оператор. Привет, пират! Да, привет, пират. Да почему у тебя маска? Ну, ты забыл? Ты графиня, я разбойник. Давай. Ай, мне больно! Да заткнись, ты что, Лава! Нет! Отпусти! Нет! Да заткнись ты! Витя! Витя! Помоги! Витя! Помоги! Заткнись ты! Нет! Нет! Витя, помоги! Витя! Витя! Витя! Дальше собрал свет, отнес все в машину, чтобы не было никакого намека на съемки. Замел следы, закрыл дверь, ключ выбросил по дороге к машине. А потом подумал, нафига все закрыл? Ключ улика. Где сейчас машина с прожекторами? Сжег. Все сжег. Реквизит оставил. Вернулся в Одессу, попросился, чтобы вернули на киностудию. Вернули, но я и отдал все, что брал. Кроме подвески, которую взяла Прокаева. Я не знаю, как она у нее оказалась. Либо Аркашу подарил, либо сама свистнула. Я рассказал все, что знаю. Дальше решать вам. Я вот еще чего не понимаю. Прокаеву вы случайно убили? Ну, конечно, случайно. Вот чей крест. Она хорошая девчонка. Мы с ней летом вместе бегали на пляж. Я не собирался ее убивать. Не хотел, значит. А что бы ты делал, родной, если бы она пришла в себя? Изнасилованная. Она всех вас видела. До суда придумай что-то поубедительнее, а то на двойное умышленное тянет. На выход. Артист. Ну, показания свои Янко менял еще не раз. Это и не помогло. 15 лет колонии строгого режима. А подельнику что? Роман Кравченко получил 12 лет. Но оба освободились раньше положенного срока по УДО, в 92-м. В этом году и новые мушкетеры вышли. 20 лет спустя. Вы знаете, Артем, мне что-то этот фильм меньше понравился.